Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Своя волна», передача «Понемногу обо всем». И сегодня с вами мы, Бордина Ксения и Захарова Елена. Поздравляем вас с Международным днем толерантности. Да, сегодня 16 ноября. Празднуется этот интересный и важный праздник. Это число было выбрано не случайно. Именно в этот день, в 1995 году, резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Декларация принципов терпимого отношения и программа действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам, членам ООН, ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпению, и приурочивать к нему соответствующие мероприятия. Под толерантностью в декларации понимается уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Декларация провозглашает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям, обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Несмотря на то, что декларация состоит всего из 6 статей, ее принятие имеет очень важное значение для всего мирового сообщества. Ведь терпимость – это то, что сегодня всем нам не хватает. Ведь так хочется, чтобы в мире царило взаимопонимание и доброжелательное отношение друг к другу, независимо от того, в какой мы стране живем, какой цвет кожи имеем, какое вероисповедание поддерживаем. Если бы мы терпимо относились к мировоззрению других людей, то, возможно, меньше было бы конфликтов. Все мы обладаем своей неповторимой индивидуальностью, что нужно понимать каждому. Нужно уважать друг друга как личностей, самостоятельно определяющих свою самобытность, религиозную и культурную принадлежность, как личностей, понимающих, что мы можем ценить свои особенности, не ненавидя особенности других. Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является, согласно декларации, воспитание, которое начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав и поощрение стремления к защите других прав. Но толерантность не означает только признание факта существования другого. Толерантность означает возможность другого чувствовать себя комфортно в любом принимающем обществе. Например, толерантность к инвалидам – это не только признание их равенства на основе принципов прав человека, но и создание комфортной среды для существования людей с альтернативными потребностями. Толерантность также не означает принятие любых культурных и социальных групп. Любые политические группы, которые исповедуют ненависть, национальную, расовую, религиозную и иную исключительность, не могут быть объектами толерантности. Существует даже лозунг «никакой толерантности к нетолерантности». К сожалению, последнее десятилетие принесло человечеству много зла, агрессии и случаев нетерпимости по отношению к представителям других религий, других рас, других государств. Международный день толерантности напоминает всем нам о том, что насилие, терроризм, этническое и религиозное преследование – это те явления, которым не должно быть места в 21 веке. Сегодня на наших глазах набирают силу политика исключительности и язык разобщенности. На наших глазах многообразие отвергается как источник слабости. А ведь главный принцип, способный изменить мир в лучшую сторону – уважая других людей, мы прежде всего уважаем себя. Именно поэтому он красной нитью протягивается через все праздничные мероприятия, организуемые в Международный день толерантности. Сегодняшний день – это самое время напомнить друг другу о том, что все мы должны оставаться людьми по отношению друг к другу. И пусть не будет помеха этому наше отличие. Ведь не случайно еще всемирно известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери говорил: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а напротив, одаряю». Его слова – это урок нам, людям, живущим в 21 веке. А для седьмых классов сегодня в 14:30 пройдет квест-игра, которая, мы надеемся, поможет детям извлечь самые важные уроки. И на этой торжественной ноте мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан. Я рисую на окне мир почти такой, как наш. Я рисую на окне акварели и гуашь. Краски яркие возьму и за покрашу серый цвет, нарисую ту страну, где для слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех, у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Я рисую новый мир, пусть моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир, эй, прохожий, обернись. Что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. И я верю, что когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта в настоящий мир войдет. И наступит долгий век без обид и слез в глазах, где ты добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Серый цвет, нарисую ту страну, где для слез причины нет. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда.